Зайдя внутрь, я оказался в коридоре. Мысленно сосредоточился на следе, представив нужную дверь. Коридор задрожал, и передо мной возникла новая дверь. Ее я раньше никогда не открывал. Я вошел в нее, прямо на ходу забрасывая в рот очередную шайбу драконьего корма. Отходняк от открытия новой двери будет точно. Так что лучше я сразу его предупрежу и как следует пополню энергетические запасы. Следопыт ученые доказали, что так часто есть драконий корм вредно для человеческого здоровья. Недовольно забурчал в голове Кыш. Будешь столько его есть, умрешь. И вообще, у нас скоро закончатся запасы. Ты знаешь, пушистый, но как-то мне в это не верится. Я усмехнулся и достал из энергетических ножен меч. И вообще, я бы на твоем месте помолчал. Это еще почему? Потому что я иду на войну, а драться я предпочитаю в тишине. Мне повезло, дверь, через которую я вышел, оказалась совсем недалеко от того места, куда меня вел энергетический след. Я огляделся, окраина города, заброшенные склады, давно обветшавшие дома и крошечный магазин прямо напротив. Кажется, мне туда. Я вошел в магазин, и хозяин недовольно на меня посмотрел. «Кто вы такой?» – начал он, но, вглядевшись в мое лицо, запнулся. Он меня узнал. Его рука потянулась к сигнальному артефакту. В целом, я был не против эффектного появления, но сделать это собирался немного позже. Сейчас меня устроит бесшумное проникновение. Я метнул кинжал. Ладонь пригвоздила к столу в нескольких сантиметрах от артефакта. Мужик попытался закричать, но черепах вырубил его одним точным ударом. Ориентируясь на след, я спустился в подвал. Дверь передо мной была надежной. Попытаюсь такую сорвать, точно подниму ненужный шум. Такой вариант я продумал заранее и как следует подготовился. Я ожидал, что в убежище лидера может оказаться защита, и на всякий случай скопировал энергетический рисунок Диаза. Воспроизведя его по памяти, я направил его в сканирующий артефакт. Хитрое устройство не заметило подмены. Дверь распахнулась. «Черепах, ты не против принять удар на себя?» – спросил я. Питомец фыркнул. Ну конечно же он был не против. Он потрусил вперед, в длинный измененный пространственной магией коридор. Тут же сработали боевые и защитные артефакты. В питомца ударили струи огня и потоки энергии. Его металлическую кожу щипал ядовитый дым, а в легкие пытался забраться отравляющий газ. Но для бронебойного туртулума это все не представляло никакого вреда. Очень мало что из земного оружия могло нанести ему хоть какой-то вред. Так что вперед он пер с упорством танка. Я же пошел другим путем. С самого начала, еще на улице, я сенсорными способностями изучил здание и заметил потайной ход. Даже не полноценный коридор, а что-то вроде узкого лаза. Скрывался он за незаметным шкафом в подсобке магазина. Судя по запаху, им давно не пользовались. Не факт, что нынешние хозяева вообще о нем знают. Ну и отлично. Значит, моего появления никто точно не ожидает. Проныра нервничал. Диаз должен был сообщить об удачном окончании операции еще 10 минут назад. Но время шло, а сообщение от него не поступало. А что, если у него не получилось? Проныра отогнал эту мысль. У Диаза были флорентийские камни, куча оборудования и отлично подготовленные бойцы. Проиграть с таким набором, да еще какому-то барону, это просто нереально. Так что, наверное, они просто решили начать операцию немного позже. Наверняка он позвонит с минуты на минуту. Но вместо этого по всему зданию прокатился вой сирен. Что это, сидящие рядом с Пронырой бойцы непонимающе переглянулись. На их памяти ничего подобного еще никогда не происходило. А вот Проныра все понял сразу. Это Ястребов. Барончик выжил. Приготовить все боевые артефакты. Проныра подскочил к компьютеру. Двигался он быстро, но все равно не спешил. Даже если Ястребов их каким-то образом нашел, это ровным счетом ничего не значит. Пробиться внутрь, к складу, у него все равно не выйдет. Здесь такая защита, что и Абсолюту будет не сладко. Камеры наблюдения, установленные в коридоре, транслировали изображение на экран компьютера. Проныра посмотрел на экран и остолбенел. Да быть такого не может. Четкого изображения камеры не передавали, только расплывчатую фигуру, двигающуюся по коридору. И сейчас эта самая фигура прошла практически весь коридор. До двери, ведущей во внутренние помещения, оставалось всего несколько метров. Но как пройти через их защиту невозможно. Человек так просто не сумеет. Идея пришла ему в голову внезапно. Проныра нажал на несколько кнопок. Действие артефактов прекратилось. Теперь он видел коридор без всяких помех, и он не мог поверить своим глазам. «Проныра, это кто такой?» Один из бойцов повернулся к нему. «Туртулум», — простонал он. «Ястребов послал вместо себя Туртулума. Это значит, что он, тайный ход, о котором не знал даже Проныра, раскрылся за его спиной. Оттуда ловко выбрался Максим Ястребов. Правильно. Это значит, что он уже рядом с вами. Сказать откровенно, бойцы у лидера были что надо. Даже застигнутые врасплох, они встретили меня достойно. Я едва успел прикрыться щитом, когда в меня полетели первые чары и энергетические сгустки. Атака была неожиданно мощной. Возможно, что мне даже пришлось бы немного отступить. Но на помощь пришел вовремя подоспевший черепах. Он наконец-то прошел через весь коридор и несколькими ударами сумел сорвать дверь с петель. Выглядел черепах пугающе. Артефакты вдоволь прошлись по его бронированному панцирю. Он раскалился и тихонько потрескивал. На мордочке питомца виднелась небольшая трещина. А еще он немного подволакивал лапу. Гребаный лидер. Да они здесь использовали такие чары, что даже черепах их с трудом выдержал. «Прости, больше я тебя в такое пекло посылать не буду», — пообещал я питомцу. Он только недовольно хмыкнул. С его точки зрения, ничего страшного не произошло. Если понадобится, он готов пройти через коридор еще раз. Его появление отвлекло внимание бойцов. Натиск уменьшился, и я наконец-то сумел перейти в атаку. Вынести первых бойцов оказалось сложнее всего. Ну а дальше дело пошло проще. Их было человек 10, а помещение оказалось совсем небольшим. Я закружился в боевом танце. Оружие использовал то же, то и в последние дни, созданный поляной меч и усиленный кинжал. В голову пришла шальная мысль. Прямо на ходу Кыш передал мне подаренный императором меч, Фатум. Идея сражаться двумя мечами казалась полным бредом. Но все неожиданно получилось гораздо лучше, чем я представлял. В Фатум была вложена сильная магия. Меч как будто сам подстроился к моей руке, а еще стал немного легче, не потеряв при этом в своих особых свойствах. Мне даже показалось, что он загрузил мне в сознание парочку новых приемов. А может, я просто сегодня был в ударе. Во всяком случае, через комнату с бойцами я продрался достаточно легко. Оглянулся и понял, что сражение, по сути, уже завершено. В живых оставался только специально оставленный на финал Проныра. Он стоял передо мной и даже не пытался сражаться. Вместо этого он запустил руку в рот и пытался там что-то найти. Что, ампула с ядом не сработала? Усмехнулся я. Ну давай я тебе помогу. Его мучения я завершил быстро, одним ударом. Смысла оставлять кого-то в живых не было. Самого лидера здесь нет, это ясно. Но это место было одной из его точек и имело связь с другими. Я это чувствовал. Так что допрашивать мне никого было не нужно. Прежде чем отправиться к цели, я завернул в коридор. Немного поплутав, вышел на склад. Он был небольшой, но полки были заставлены множеством артефактов и прочих редкостей. Времени прицениваться и выбирать не было, поэтому я отдал Кышу простую команду. «Сгребай все, что есть». Питомец был рад ее выполнить и сгрузил добро ящиками. «Следопыт, такими темпами Кышу скоро понадобится новая комната», — довольно сообщил он мне. «Так в чем вопрос? Станешь сильнее, и она сама появится. Здесь мне делать было нечего». Следуя за интуицией, я нырнул в комнату, скрытую маскирующей магией. Там, за неприметной ширмой, скрывался портал. Недешевая штука, и к тому же сильная. Перенести такая может куда угодно. «Следопыт, а не боишься?» — дрожащим голосом спросил меня Дракоша. «Тебя может расщепить на атомы». «Неа, время бояться давно прошло». Я уверенно шагнул в портал. Меня закружило в потоке энергии. А спустя минуту мои ноги коснулись мягкого песка. Волосы трепал теплый ветер, а в метре плескалось чистое море. Прямо настоящая идиллия. Чуть в стороне, под навесом, на удобном кресле восседал человек. Он приветливо помахал мне рукой. Я приблизился к нему и разместился на соседнем кресле. «Здравствуй, Максим». Мужчина улыбнулся и протянул мне руку. «Меня зовут Лидер, и я давно хотел с тобой познакомиться, уважаемые читатели. Начиная со следующей главы, публикация будет через день. Спасибо, что продолжаете читать». Глава 13. Протянутую Лидером руку я пожимать не спешил. Вдохнул морской воздух и огляделся. Мы находились на острове, на небольшом частном пляже. Перед нами плескалось море, а за спинами располагалось несколько пляжных домиков. Слева и справа раскинулись деревья и кустарники. Прислушавшись к интуиции следопыта, я сориентировался в пространстве. Если не ошибаюсь, то меня занесло на один из греческих островов. Однако, далековато. Но, в принципе, Это не так уж важно. Главное, что вообще на Земле лидер не проявлял агрессии. Но в его присутствии я, разумеется, даже не думал расслабляться. Принял необходимые меры, отдал нужные ментальные команды и только тогда вгляделся в его лицо. Лет 45-50, одет в легкую рубашку и шорты, крепкого телосложения, с покрытыми шрамами и ожогами руками. Короткая борода, хитро прищуренные глаза. На первый взгляд вроде бы ничего особенного, но зато я понял, почему он получил именно такое прозвище. Несмотря на самую обыкновенную внешность, он был очень харизматичным. Люди будут делать все, что он им скажет. И дело не в обещанных деньгах или какой-то награде. Просто в таких людей верят, и за ними идут до конца. Теперь я лучше понимал Диаза и тех бойцов, которые убили себя, лишь бы не выдать его тайны. На меня его обаяние не действовало. Скажу честно, мне вся эта ерунда не нравится. Я откинулся на спинку кресла. Протянутая рука лидера повисла в воздухе. «Ты про что?» Голос звучал удивленно, но на его лице не дрогнул ни единый мускул. «Да эти ваши техники. Сначала император, теперь ты. Все-таки я предпочитаю общаться лично, а не со слепленной в попыхах иллюзией. Если его мои слова и задели, то виду он не показал. Все так, как и говорят». Лидер усмехнулся. «У тебя, Максим, просто отличная чуйка. Ну а то, с первого же взгляда я понял, что передо мной сидит не настоящий человек. Нет, стоило отдать ему должное. Работа была выполнена на высочайшем уровне. Будь на моем месте кто-то другой, он, возможно, поверил бы в то, что перед ним действительно настоящий лидер, из плоти и крови. Но со следопытом такой прием не работал. И, честно говоря, это даже была не совсем иллюзия. Что именно за магию он использовал, мне было непонятно. Это его настоящая внешность и настоящий голос. Только сам лидер сейчас находится очень далеко отсюда. Возможно, за много тысяч километров. Следопыт, кыш, знает эту магию. В мои мысли влез вездесущий питомец. Это астральная проекция. Кыш читал о ней в учебниках. Я быстро проглядел присланные им выдержки из умных книг. Ага, очень похоже. Лидер и в самом деле транслирует свой настоящий облик. И в таком виде он даже может использовать слабую магию. Но физически он отсюда очень далеко. Впрочем, совсем не факт, что я не сумею его достать. Что ж, если все карты раскрыты, то я предлагаю перейти к сути. Лидер усмехнулся. То, что я разгадал его технику, его не смутило. «Отдай мне своего Туртулума, и тогда останешься в живых». «Ха, я был готов поспорить, что он скажет что-то подобное. Зачем тебе черепах? Скажем так, нужен для коллекции. Остальное тебя волновать не должно». Лидер продолжал улыбаться. «Так что, согласен, вот ведь ерунда. Знаю же, что его настоящего здесь нет, а все равно очень хочется его ударить. Если он считает, что я могу сдать своего друга и практически члена семьи, то это тянет на нехилое оскорбление. За такое не просто бьют по лицу. За одни эти слова можно и убить. Но пока еще не время для активных действий. Он хочет поболтать? Что ж, я этим воспользуюсь и узнаю все, что могу. И ты действительно меня отпустишь? После всего, что я сделал с твоими людьми? Да, ты храбро сражался и заслужил право жить. Нет, ну это точно невозможно. Право жить я, видите ли, заслужил». Желание как следует его ударить становилось все сильнее. «Хочешь откровенно, я бы тебя в живых не оставил. Это же глупо, отпускать врага. Особенно после того, как я пачками положил твоих парней. Дважды». В этот раз глаз лидера едва заметно дернулся. Но на расслабленный тон беседы это никак не повлияло. Очевидно, он не из тех людей, кто легко теряет над собой контроль. Что тут сказать, я следую своим правилам. Лидер развел руками. К тому же выбора у тебя все равно нет, ты в ловушке. Не согласишься сотрудничать, умрешь, а твой черепах все равно достанется мне. Он едва заметно пошевелил пальцем, и я почувствовал направленные на меня артефакты. Понятно, демонстрирует серьезность намерений. Сразу ясно, что такие засады он устраивает уже далеко не в первый раз. А это действительно засада, тут и к гадалке не ходи. Но даже сейчас я полностью сохранял контроль над ситуацией. Ух ты, боюсь. Я шутливо поднял руки вверх. Ладно, я тебя понял. Только скажи, зачем понадобилось устраивать весь этот цирк? Что ты имеешь в виду? Ну вот это все. Я обвел весь пляж взглядом. Мог бы просто натравить на меня своих бойцов и сразу напасть. Но нет, ты решил поболтать. Потому что, Максим, таковы мои правила. Лидер был все так же спокоен. Прежде чем убить достойного соперника, Я предпочитаю посмотреть ему в глаза. На такое заявление я только усмехнулся. Что-то у этого контрабандиста слишком много правил. Обычно те, кто занимаются такими вещами, все-таки немного попроще. Хочешь посмотреть в глаза, но сам отправил вместо себя проекцию. Очень смелый и достойный поступок. Вот теперь я попал в точку. Его голос стал менее дружелюбным. Я понял тебя, Максим. Сдаваться ты не собираешься. Все верно. Я показал ему большой палец. Пятерка за догадливость. Лидер нахмурился. Наверняка он не привык к тому, что кто-то усмехается, глядя ему в глаза. Но я просто не мог удержаться. Разумеется, я мог бы вести себя по-другому и обойтись без шуток. Но уж слишком у него серьезная рожа. Он так и напрашивается на подколку. Что ж, выбор сделан. Лидер встал на ноги. Смелое решение, Максим, но очень глупое. Ты умрешь, а мои люди найдут черепаха. Кстати, ты правильно сделал, что не привел его с собой. Вот теперь я понял, что нужный момент настал. А кто тебе сказал, что его здесь нет? В то же мгновение я рывком сдернул маскирующую ловушку, и черепах, в полной боевой форме, выскочил прямо из воздуха. Лицо лидера вытянулось. Он все время был здесь. Ага, прямо у тебя под носом, кивнул я. Но ты же проекция, ты не мог это почувствовать. Лидер тоже понял, что пора выкладывать на стол все карты. Из пляжного домика вывалилось сразу несколько десятков вооруженных наемников, а все заранее подготовленные артефакты загудели, готовясь к атаке. Причин сдерживаться больше не было. Пока мы сидели, я при помощи Кэша тщательно изучил созданную лидером проекцию. Магия была хитрая и очень умелая. Эта копия делала все, что ей приказывал настоящий лидер. А это означало, что между ними существовала особая энергетическая связь. Все, что от меня требовалось, это почувствовать правильные вибрации. Я напитал кулак силой и ударил по ухмыляющейся бородатой физиономии. Было очень приятно познакомиться. В следующий раз так легко не отделаешься. Астральная проекция мигнула и исчезла. Надеюсь, что я его достал. За много километров от базы, на которой находился Максим Ястребов, лидер вздрогнул и потер опухшую на глазах челюсть. «Мелкий ублюдок!» — рявкнул он. К нему тут же подскочил его верный помощник Зоркий. «Лидер, вы в порядке?» Он в страхе уставился на него. «Вы, я никогда не видел, чтобы вы...» Он не закончил, но им обоим и так было понятно, что он хотел сказать. На глазах Зоркого лидер множество раз попадал в самые опасные ситуации и заварушки. Неожиданные облавы жандармов и спецслужб, дуэли, обезумевшие от ярости монстры высшего уровня, решившие отомстить коллеги-контрабандисты. Врагов у лидера было много и сражаться ему приходилось едва ли не каждый день. Но еще никогда на памяти лидера не происходило ничего подобного. Да, противникам периодически удавалось его задеть и оставить слабый ожог или царапок. Но чтобы на лице мирно сидевшего рядом с ним лидера без всякой причины вздувался здоровенный синяк, такого еще не было. Более того, синяк был необыкновенным. Зоркий не просто так получил свое прозвище. Он замечал то, что упускали остальные. И сейчас, приглядевшись, он мог различить четкий отпечаток кулака. В это было сложно поверить, но, кажется, грозного лидера только что ударили по лицу. И учитывая, что это привело его в ярость, ударивший остался безнаказанным. А это было совсем уж странно. «Со мной все в порядке», — рявкнул лидер, заставив Зоркого отшатнуться в дальний уголок палатки. «И вообще, это не твое дело». Зоркий впервые видел его в таком состоянии. Но, кажется, кроме синяка и злости, других последствий не было. Лидер тем временем отвернулся, пытаясь сдержать гнев. Да, мальчишка сумел нащупать энергетическую связь между ним и его астральной проекцией. Очень сложная задача. Немногие маги сумели бы с ней справиться, но чего-то подобного от него и следовало ожидать. Тем не менее, битва еще не проиграна. Восстановить энергетическую связь и снова направить туда проекцию он не сможет. На это понадобится намного больше времени. Но Ястребов там, на острове, полном его людей и приведенных в боевой режим ловушек. Это только начало. Лидер подошел к одному из лежащих перед ним артефактов. Небольшой энергетический импульс и мягкий магический свет погас. Ведущий с острова портал отключен. Теперь Ястребову никуда не деться. Твою ж химеру, из чего он вообще сделан? Астральная проекция была нематериальной, но я бил не по ней, а по энергетической структуре, связывающей ее с лидером. И эта штука оказалась неожиданной твердой. Во всяком случае, ощущения были такие, как будто я как следует вдарил по бетонной стене. Короче говоря, приятного мало. И на этом мои неприятности только начинались. Портал, ведущий обратно в Петербург, мигнул и погас, а вышедшие из летнего домика наемники тем временем приближались ко мне, и не они одни. Из прилегающего к пляжу леса показались высоченные фигуры, големы, очень редкие исполины, оживленные особо сильной магией. В последний раз я с ними сталкивался, когда вторгся в поместье Истоминых. Тогда эти твари не доставили мне дискомфорта, но тогда они были сделаны из камня, и были намного меньше. Эти твари были металлическими, и как минимум в полтора раза больше. Да уж, лидер явно не нуждался в деньгах, раз мог позволить себе подобных тварей. Даже это был не конец. Воздух был нагрет от готовых взорваться боевых артефактов. Они были распределены по всему острову, и я находился прямо на линии их атаки. Лидер продумал все от начала до конца. План Диаза напасть на меня в бане сам по себе был достаточно хорош, но лидер, судя по всему, был готов к его провалу. Теперь я уже не сомневался, он допускал, что я сумею расправиться с Диазом и накрою его склад, и он придумал устроить еще одну ловушку. Он понимал, что я найду портал и почти наверняка в него полезу. Здесь-то он и разместил основные силы, силы, с которыми в прямом столкновении не получится справиться даже у меня. Кыш прочитал часть моих мыслей. Дракоша сидел в своем убежище, но я все равно чувствовал, как он трясется от страха. «Человек, тебе не выбраться. Кыш обречен. Расслабься, пушистый». Я оглядел напирающих врагов. «Я же сказал, у меня не получится справиться с ними в прямом столкновении. Следопыт, ты послушал Кыша и решил сбежать», — обрадованно уточнил питомец. «А вот фиг тебе». Я усмехнулся. «Просто подготовил запасной план. Черепах, самое время показать, что ты там подготовил». Металлический питомец кивнул и ударил об землю лапой. Я тут же почувствовал расходящийся по острову импульс. Марширующие в нашу сторону големы внезапно сбились с шагу. Они застыли на месте, непонимающе озираясь по сторонам, а потом их головы эффектно, в один момент, взорвались. Горящие обломки металла разлетелись во все стороны. Несколько штук отлетели даже в ряды бойцов лидера, разом унеся жизни как минимум 5 противников. Ну, тоже неплохо. Мне меньше драться. Отличная работа. Я присел на корточки и поднял раскрытую ладонь. Черепах с удовольствием ударил по ней своей лапой. Вот такой дай 5 в его исполнении. Следопыт, это вообще как? Кыш так расчувствовался, что буквально вывалился из убежища. Медноголовый, ты где такому научился? Питомец гордо задрал голову. Я же только усмехнулся. Черепах был силен, в этом все уже давно успели убедиться. Но все-таки не настолько, чтобы одним импульсом повзрывать головы десятку сильнейших големов. Со стороны это выглядело просто, но на самом деле мы с питомцем провели значительную подготовку. Прежде чем переместиться, я отправил его сюда, как следует прикрыв щитом и скрыв ловушками. Черепаха смотрелся на месте, и только после этого я переместился за ним следом. Потом состоялся разговор с лидером, и все это время черепах был здесь, окруженный моей маскирующей ловушкой, невидимой для всех. Он скользил по острову, выполняя мои поручения. Он обшарил все тайники лидера и, конечно, заметил големов. Сами по себе эти твари были опасными противниками, но только в активированном состоянии. Черепах обнаружил их в состоянии отдыха, и расправиться с ними не составило для него труда. Все, что требовалось, это найти подход к их головам. Там скрывались контролирующие големов артефакты. Вывести их из строя для технически подкованного черепаха не составило никакого труда. На то, чтобы сломать все артефакты, у него ушло около 10 минут. О том, чем он занят, я Кышу не сообщал. Так что для пушистого эффектные взрывы стали полной неожиданностью. И останавливаться на этом я не собирался. Черепах, атака номер 2. Питомец снова топнул лапой, вызывая очередной импульс. В этот раз удар пришелся по приближающимся к нам бойцам лидера. У каждого из них с собой была целая куча оборудования, в том числе и технически продвинутого. И для черепаха это было настоящее раздолье. В обычной ситуации его силы просто не хватило бы на то, чтобы воздействовать на каждый прибор. Слишком много их было и слишком сильной была защита. Да и времени все-таки маловато. Но благодаря Фори он заметил бойцов заранее и зарядил их оборудование своей энергией. Так что сейчас бойцы были заняты не подготовкой атаки на нас, а тем, чтобы избавиться от полыхающих устройств и забросить их куда подальше. Ну и, конечно, вместе с полыхающим оборудованием они сбрасывали и артефакты ментальной защиты. Ну прямо четко по плану. Теперь ничто не могло их защитить. Я использовал ужас. Бойцы, переглянувшись, бросились прочь. Кто-то побежал вглубь острова, ну а те, кто поумнее, кинулись в море и попытались уплыть как можно дальше. Между прочим, очень разумное решение. Если у кого-то и есть шанс выжить, то именно у них. Следопыт, так нечестно. Кыш обо всем догадался и сейчас недовольно хмурился. Я думал, ты сражаешься честно, а этот медноголовый все заранее подготовил. Черепах недовольно зарычал. Вообще-то это тоже честно. Боевая смекалка. Хмыкнул я, разряжая спор питомцев. Слушай, а с артефактами ты поработал? Черепах снова топнул лапой. Но, как оказалось, на то, чтобы обезвредить боевые артефакты, у него просто не хватило времени. Все, что он сумел сделать, это сбить их настройку. Они больше не были направлены прямо на меня, но все так же продолжали работать. И с каждой минутой выброшенной ими энергии в воздухе становилось все больше. Совсем скоро она достигнет критической точки. И тогда эта часть острова превратится в один большой пожар. Не самая радостная перспектива. Но до этого момента у меня как минимум было несколько минут в запасе. Значит, я все успею. Следопыт, но ведь это небезопасно. Дракон снова начал жаловаться, но я сразу его оборвал. Все под контролем. Я знаю, как отсюда выбраться. Так что просто расслабься. И научись уже наконец-то мне доверять. Кыш продолжал ворчать, но очень тихо. Наверное, понял, что сейчас меня лучше не отвлекать. А я, используя ускорение, рванул к самому большому летнему домику. Пока мы с лидером разговаривали, черепах успел в него заглянуть. Судя по направленным им ментальным импульсам, так было что-то интересное. Что ж, проверим. На входе, как я и ожидал, стояли блокирующие чары. Взломав их, я оказался внутри. Быстро оглядевшись, я понял, что это был временный штаб лидера. Здесь он работал и давал указания своим людям. Сначала я попытался проверить компьютер, но он не выдержал напора магической энергии, заискрился и выключился. Даже черепах не сумел вернуть его к жизни. Тогда я обыскал документы, оставшиеся на столе и в ящике стола. Лидер спланировал очень многое, но того, что я буду рыться в его вещах, он все-таки не ожидал. Так что мне было на что посмотреть. В основном здесь были различные платежки и какая-то переписка. Почти все на иностранных языках. Не удивлен. Насколько я понял, бизнес лидера распространялся на множество стран. Его интересы охватывали едва ли не весь мир. Но что меня удивило, так это то, что на самом видном месте лежали документы на русском языке. Ваше Высочество, в интересах нашего общего предприятия, в целях исполнения плана. А во, да тут, судя по всему, ведутся разговоры о чем-то очень серьезном. И, судя по официальным титулам, это что-то затрагивает самую вершину аристократии Российской империи. Я уже собирался приказать Кышу прочитать все документы в своем фирменном драконьем стиле, но сделать это я не успел. По дому прокатилась волна силы, и документы вспыхнули. Похоже, здесь все-таки была предусмотрена защита от посторонних, и она сработала, пусть и с заметным отставанием. Почувствовав опасность, я окружил себя щитом и вырвался наружу, проломив стену. Как оказалось, сделал это очень вовремя. Дом сотрясла еще одна волна силы, и он сложился, словно был сделан из бумаги. Однако, защита у лидера в самом деле была мощная. В остальных пляжных домах, по словам черепаха, не было ничего интересного. Зато в кустах я заметил колебания маскирующей техники. Там находился целый склад, но поживиться мне там было нечем. Все полки были пусты. В принципе, это было уже неважно. Со склада в Петербурге мы с Кышем и так вытащили больше трофеев, чем я даже ожидал. Что еще привлекло мое внимание, так это множество самых разных клеток. Пахнет чудовищами из брешей. Принюхавшись, сознанием дела выдал Кыш. Вот в этот раз я с тобой, мохнатый, полностью согласен. Запах и особая энергетика не могли врать. Лидер в самом деле держал здесь десятки самых разных тварей. От совсем простых, до, судя по громадной клетке в дальнем углу, по-настоящему опасных монстров высшего уровня. Для чего они были ему нужны, я не сомневался. Этот делец явно не ограничивался одними артефактами и реликвиями. Сейчас все клетки были пусты. Вероятно, лидер вывез их за несколько часов до моего прибытия. Черепах рядом со мной недовольно зарычал. Вероятно, подумал, что такая судьба могла ждать и его. Не переживай, с тобой этого не случится. Я не дам тебя в обиду, пообещал я ему. Черепах серьезно кивнул. Как и всегда, в моих словах он не сомневался. Обыск дома и склада занял от силы 3 минуты. За это время энергетический уровень на острове достиг по-настоящему критической отметки. «Человек, как ты там собирался выбираться?» – заволновался Кыш. «Что бы ты ни запланировал, сейчас самое время. Спорить я даже не пытался. Тянуть дальше было уже нельзя. Еще немного, и как минимум эта часть острова взлетит на воздух. И когда это произойдет, в моих же интересах лучше быть не здесь». Ориентируясь на свои чувства, я бросился обратно к пляжу и нырнул в воду. Красиво, конечно, но почему-то жутко холодно. «Следопыт, если это твоя идея, то она очень плохая». Дракоша был практически в панике. «Ты не успеешь вплавь. Говорю же тебе, расслабься и позаботься о черепахе». Мой металлический питомец ненавидел воду. Сейчас топтался на берегу, не рискуя броситься за мной. Кыш все понял верно. Ворча, раскрыл убежище и впустил туда черепаха. Теперь оба питомца были вместе со мной. Не останавливаясь и используя все магическое ускорение, что только мог, я усиленно греб вперед. Достигнув нужной точки, наполнил полные легкие воздуха и нырнул. И как раз в эту секунду энергия на острове достигла максимума. Выброс был настолько сильный, что вода вокруг забурлила. Не успевшие скрыться рыбки вспыли кверху брюхом. Меня все это волновало мало, потому что я был уже у цели. В нескольких метрах от меня была дверь, висела неподвижная прямо в воде. Именно к ней я и стремился. Почувствовал ее еще на острове и понял, что она – мой единственный способ выбраться отсюда быстро и безопасно. Волна энергии подхватила меня и понесла вперед. Я едва успел проколоть кинжалом ладонь, когда меня забросило точно в нее. Проконтролировать перемещение я не сумел. Меня пронесло через привычный мне коридор и выбросило в совершенно случайно открывшуюся дверь. Я поднялся, весь мокрый, в окружении воды и мокрых рыб. Огляделся и понял, что нахожусь посреди оживленной улицы. Люди были одеты в какую-то странную одежду и удивленно на меня смотрели. Кто-то показывал на меня пальцем и даже снимал на камеру. А впереди я увидел то, чего никак увидеть не ожидал. И все это было не единственной моей проблемой. «Кыш, у нас очередной сюрприз от лидера. Срочно сбрасывай все, что мы вынесли с его склада». Глава 14. Максим Ястребов изгнал его астральную проекцию, но избавиться от следящих артефактов он даже не попытался. И сейчас лидер вглядывался в экран компьютера, внимательно наблюдая за всем, что происходит на острове. Поверить в то, что он видит, было непросто даже ему. А ведь он думал, что удивить его практически невозможно. Его люди были отлично подготовлены и снабжены самым современным оборудованием. Они были гораздо сильнее бойцов, сражавшихся против Ястребова в убежище Проныры. И даже лучше тех, которых он отправил с Диазом. Одна из его элитных команд, лучшие из лучших. Ну и вдобавок големы. И не просто какие-то стандартные поделки, а очень дорогие и качественные. На его глазах отряд из таких тварей спокойно справлялся с маленькой армией. Но Ястребов даже не пытался с ними сражаться. Туртулум пару раз ударил лапой, и вся атака захлебнулась. Головы големов взорвались, а артефакты бойцов загорелись, превратив их в живые факелы. Барон выиграл бой, даже не шевельнув пальцем. Но, лидер, как это возможно? Зоркий стоял рядом с ним и внимательно вглядывался в экран. Это значит только одно. Ястребов как следует подготовился и организовал отличную разведку. Даже в критической ситуации лидер не терял самообладания. Ругаться, крушить вещи, проклинать врага – это все было не про него. Все это просто не имело смысла. Единственное, что имело значение, это наблюдать. Наблюдать и делать выводы. А с этим у лидера никогда не было проблем. Теперь он понимал, что Ястребов заранее направил своего черепаха на разведку, окружив его какими-то маскирующими чарами. Пока они разговаривали, Туртулум обшарил остров и принял меры, устранив его воинов еще до начала сражения. Такая смекалка вызвала у лидера не гнев, а искреннее уважение. Ястребов молодец, быстро сориентировался и понял, как использовать свои сильные стороны. Но гораздо больше он восхищался черепахом. Он был наслышан про туртулумов. За всю историю их встречали всего несколько раз. Но даже за такие редкие появления они умудрились оставить на земле заметный след. Большинство о них даже не слышало. Но так происходило всегда. Люди живут своей жизнью и не знают, что огромная сила обитает рядом с ними. Широкий набор способностей, полный контроль над техникой, боевой характер, так их описывали в книгах. Но теперь лидер был готов добавить к этим качествам ум и способность импровизировать. Это делало черепаха еще более желанной целью. Вот только он понимал, сделать это сейчас не получится. Его последнее средство, Мощный энергетический выброс артефактов должен был убить ястреба и ослабить черепаха, но в последний момент произошло что-то действительно непредвиденное. Ястребов нырнул в море, проплыл несколько метров, а затем исчез, просто растворился в воде. Он спрятал там портал. Зоркий задумчиво почесал голову. «Лидер, мы все проверяли. Остров отлично защищен. Ястребов не мог. Дело не в портале». Лидер внимательно смотрел на экран и улыбался. «Это дверь. Ястребов использовал дверь. Но разве это возможно?» Зоркий непонимающе посмотрел на своего начальника. «Дверь – это побочный эффект воронок. Они бесполезны. То, что они бесполезны для нас с тобой, не значит, что кто-то не научился ими пользоваться». Лидер ощущал давно забытое чувство – азарт. А ведь ему казалось, что он утратил его много лет назад, когда он только начинал свой путь. Сражение с каждым противником доставляло ему удовольствие. Но с годами, когда он набрал силу и опыт, все новые противники начали казаться ему слабыми и жалкими. Он уважал каждого своего врага, но азарта от хорошей схватки больше не чувствовал. Было ясно, каждое новое сражение закончится его победой, и это неотвратимо. Но Ястребов сумел пробудить в нем это чувство. Ему снова стало интересно. Теперь он хотел встретиться с ним лично. Никаких астральных проекций, бой один на один. Но для начала он использует последние средства, что у него осталось. Он закрыл глаза, находя установленный им маячок. Как он и думал, Ястребов находился за тысячи километров от острова. Что ж, самое время попробовать. Даже интересно, как он справится с новой задачей. Следопыт, ты сошел с ума. Это был не вопрос, а утверждение. Кыш с большим трудом добыл эти артефакты, и Кыш не собирается от них избавляться. С большим трудом, да ты лапой о лапу не ударил. Все сделал я сам. Я был готов поспорить с Пушистым в мирное время. Но сейчас ситуация была критической. Счет шел на секунды. Сбрасывай немедленно. Следопыт, Кыш не собирается. А ну выполняй, рявкнул я. С самого начала я старался не использовать свою силу на питомце. Все-таки Кыш, не рядовой тотем, поддержкой которых я пользовался в родном мире, он для меня гораздо ближе. И к тому же я уже давно понял, по доброй воле Дракоша действует во много раз эффективнее. Да и, откровенно говоря, давить на него было непростой задачей. Все-таки он дракон, и к тому же далеко не из обыкновенных. В этот раз другого варианта у меня просто не было. Я использовал дар следопыта, а также надавил на особую связь между нами. Питомец почувствовал это и фыркнул. Следопыт, так бы и сказал, что настроен серьезно. Куда мне их сбросить? К тебе? Даже не думай. Как можно дальше? В максимально безлюдном месте. Но ты же понимаешь, передвижения Кыша ограничены. Просто делай. Остальное я беру на себя. Из-за привязки к моему источнику Кыш мог отходить от меня всего на несколько метров. Обычно нам этого хватало, и он не был ограничен в передвижениях. Но сегодня все было по-другому. Мы с ним оказались посреди густонаселенного города. Вокруг были дома, ездили машины, бежали по своим делам люди. И если я правильно все рассчитал, то обычного расстояния будет недостаточно. Поэтому энергии я не жалел. Передал питомцу все, что только мог. А во, щедро. Удивленно хмыкнул он и скрылся в глубинах убежища. Дракоша подключил меня к своему зрению, и я увидел, как он появляется посреди парка. Людей вокруг не было, только покрытый тиной пруд и несколько неухоженных деревьев. Отличный вариант, сбрасывай. Следопыт, может, передумаешь? Голос питомца звучал жалобно. Он не терял надежды меня переубедить. Все-таки вещи ценные. Сбрасывай сейчас же, иначе потом мне придется отскребать твои жадные лапы от асфальта. Да понял, Кыш, понял. Угрожать только не надо, пробурчал питомец, но приказ выполнил. Я видел, как над парком открылось его убежище, и на землю посыпались все реликвии и артефакты, добытые нами в петербургском убежище лидера. Взглянув на них, я почувствовал сомнение. Все-таки ценные вещи. Может, я все-таки ошибаюсь. Хотя нет, интуиция буквально вопила об опасности. Никакой ошибки быть не может. Отлично, Пушистый. А теперь вали оттуда побыст. Питомец не успел закрыть проход в пространственное убежище, когда все сваленные на землю богатства внезапно вспыхнули и взорвались. Земля у меня под ногами вздрогнула, в соседнем здании треснули стекла. Кыш выбрал парк едва ли не в километре отсюда, и все равно взрыв ощущался так, как будто он был совсем рядом. И это я уже молчу про вздымавшийся в небо столб огня. Люди вокруг зашумели и бросились в рассыпную. Двигались они неожиданно плавно и даже слаженно. Пушистый, «Ты живой?» – мысленно обратился я к питомцу. Никакого ответа. Все, что я чувствовал, это остаточную энергию взрыва. Пыш успел сбросить все предметы на землю, но часть их силы все равно сумела его задеть. «Пыш!» – повторил я, направляя ему дополнительную энергию. Молчание длилось еще несколько секунд, а потом у самого уха прозвучал голос питомца. «Что?» – волновался за Пыша. «Да, Пыш так и знал. Можешь сколько угодно на меня ругаться, но Пыш точно знает, как ты к нему относишься». Вместо ответа я направил ему легкий энергетический толчок. Для Пыша он ощущался не болезненно, а скорее неприятно, как если бы я погладил его против шерсти. «Эй, следопыт, ты что творишь?» – возмутился он. «Просто напоминаю на будущее, кто тут главный», – хмыкнул я. «И вообще, в следующий раз будь осторожнее». «Пыш осторожный, просто взрыв был слишком сильный», – питомец попытался оправдаться. «Человек, а что это было? Хорошие же артефакты. Если что, Пыш с ними ничего не делал. А это, хвостатый, прощальный подарок лидера», – усмехнулся я. «Я должен был сразу понять, что лидер, не Истомин и даже не Драго, он намного опаснее и куда хитрее. Всю свою жизнь он провел вне закона и, насколько мне было известно, сумел сколотить самую крупную организацию по продаже незаконных артефактов и реликвий. И никто, включая конкурентов и спецслужбы, так и не сумел его схватить. Этот человек жил в постоянной опасности, и он умел не только получать удары, но и наносить их в ответ. Он с самого начала догадывался, что я могу добраться до его петербургского склада. И, разумеется, он понимал, что с пустыми руками я оттуда уходить не захочу. Поэтому все, что я вынес со склада, оказалось пропитано очень хитрыми и отлично замаскированными чарами. Он отслеживал, где я нахожусь, а в нужный момент мог легко избавиться от всех предметов одним энергетическим выбросом. Что, собственно, он и сделал. Понятия не имею, что случилось бы с убежищем Кыша, не успей питомец сбросить все артефакты, но почти наверняка все мои запасы были бы уничтожены, и нам с Дракошей тоже бы нехило перепало. Так что нам еще повезло, что я успел вовремя засечь их энергетическую активность. Все это я изложил питомцу. Он покивал головой, а потом задал единственный важный для него вопрос. «Человек, а все артефакты и реликвии были настоящими?» «Да, пушистый. Я бы сразу почувствовал фальшивки». «Тогда этот лидер сумасшедший, дракон, не сомневаясь, вынес ему приговор. Это же сколько денег, и все пропало». Пыш считает, что нормальный человек так бы не сделал. Мне с большим трудом удалось не рассмеяться. У Кыша настоящая драконья душа, огнедышащие своей выгоды никогда не упустит. И они совершенно не понимают тех, кто транжирит деньги или разбрасывается ценностями по пустякам. Я уже собирался ответить, когда почувствовал воздействие враждебной магии. Так увлекся разговорами с питомцем, что практически перестал следить за окружающим пространством. А это в текущей ситуации было недопустимо. Оглядевшись, я понял, что мы со скалящимся у моих ног черепахом стоим под прицелом вооруженного отряда. Одежда у бойцов была непривычной, так же как и боевые посохи, которые они сжимали в руках. Да и вообще, здесь было много необычного. Следопыт, а мы вообще где? Дракоша только сейчас задался этим вопросом. Если верить моему дару, то мы, хвостатый, очень далеко от дома. Я усмехнулся и обвел окруживших нас бойцов прямым взглядом, а именно в Азиатской империи. А если точнее, то в славном городе Пекине. Лидер смотрел на экран и улыбался. Если бы Ястребов не почувствовал исходящую от артефактов опасность, то он бы сильно в нем разочаровался. Все-таки это была совсем не самая сложная из его ловушек. Так, средний уровень. Будь у Ястребова чуть больше времени, то он бы обязательно заметил спрятанную в артефактах магию. В этом лидер не сомневался. Так же, как он не сомневался в том, что это далеко не единственная его встреча с этим загадочным бароном. Вот только Зоркий думал совсем по-другому. «Лидер, оставьте его. Я почувствовал его энергию. Он гораздо сильнее, чем должен быть». Зоркий задумался. Его дар позволял ему видеть то, что не всегда могли разглядеть обыкновенные люди. И сейчас было важно правильно подать информацию. «Мне кажется, что Ястребов не совсем человек». Он думал, что его слова смутят лидера, но тот даже не вздрогнул, только улыбнулся шире обыкновенного. «Не человек, говоришь?» «Да, я тоже чувствую его дар». Лидер посмотрел Зоркому в глаза. «Скажи, тебе нравится охотиться на мангалотов?» Только отвечай честно, я почувствую, если ты лжешь, нравится. Зоркий и не думал врать. Он знал, что лидер всегда чувствует ложь, а охота на редких мангалотов была одним из его любимых занятий. Честный ответ, а почему тебе это нравится? Потому что мангалоты – опасные противники. Сражаясь с ними, я чувствую себя живым. На лице лидера появилась его знаменитая кривая усмешка. Лучше не сумею сказать даже я. Мне тоже нравится сражаться с достойным противником. Ястребов молод, но его опыт не уступает моему. Противостояние с ним заставляет меня чувствовать себя живым. Зоркий давно работал с лидером, чтобы понять, знаменитый контрабандист что-то недоговаривает. И это все, мягко, но настойчиво произнес он. Я знаю, вы никогда не рискнули бы судьбой организации ради собственного удовольствия. А этот мальчишка может угрожать всем нам. Ты слишком хорошо меня знаешь. Лидер снова усмехнулся. Дело не только в мальчишке и его туртулуме. У меня есть заказ. Ты знаешь, еще никогда в жизни я не проваливал заказов. И этот раз не будет первым. Знаешь, почему? Потому что это вопрос чести. Зоркий ответил одной из любимых фраз своего босса. Лидер не стал отвечать, только кивнул и загадочно улыбнулся. Его взгляд снова обратился к экранам. Он записал свой разговор с Ястребовым и его короткий бой. И сейчас он собирался проанализировать все произошедшее. Проанализировать и сделать выводы. Ястребов за ним придет, он был в этом уверен. И он встретит его во всеоружии. Зоркого беспокоили совсем другие мысли. До этого момента он считал, что охота на черепаха – всего лишь прихоть лидера. Он хотел туртулума себе в коллекцию и пер вперед, ни на что не обращая внимания. Но если на питомца барона действительно был заказ, то это меняло все. Получалось, что охота на него – это часть работы. А значит, лидер использует все свои ресурсы. Но гораздо больше Зоркого беспокоил совсем другой вопрос. Если это заказ, то кто заказчик? Кто мог нанять лидера для того, чтобы похитить черепаха? Зоркий думал, и ему не нравился ни один ответ, который приходил ему в голову. Человек, Кыш не знает, что эти люди от нас хотят, но они Кышу уже нравятся, сообщил мне дракончик, уважительно глядя на окруживших нас воинов. Я сразу понял, чем эти суровые вооруженные люди сумели понравиться моему вечно недовольному питомцу. Все они были азиатами, вероятно, китайцами. Худощавые, но крепкие, с заплетенными в косички длинными волосами. Но Кыш смотрел не на лица этих людей, а на их удобные национальные костюмы. Они были богато украшены золотыми и серебряными нитями, а на груди у каждого был изображен дракон. Ну конечно, увидев родственников, Кыш тут же был готов простить что угодно. Следопыт, предлагаю сдаться. Люди, которые носят одежду с драконами, не могут быть плохими. Да пусть хоть с розовыми единорогами. Сдаваться я все равно не собираюсь. Тем временем азиаты переглянулись, и вперед выступил самый старший на вид мужчина с короткими седыми волосами. «Покажи свое лицо», – потребовал он. Он говорил по-китайски. Но Кыш поделился со мной языковыми способностями, и я прекрасно его понимал. Впрочем, я все равно не сразу сообразил, о чем он. Мои инстинкты сработали сами собой. Стоило мне сюда переместиться, как я автоматически использовал тень. Сил на то, чтобы войти в нее полностью, не хватило. Но лицо я прикрыл достаточно надежно, и раскрывать его по первому требованию не собирался. Спасибо, но мне и так хорошо. Слова сами собой сложились в китайский. Говорить на новом языке было непривычно, и я проглотил половину слов. Но, кажется, меня все равно поняли. Седой китаец нахмурился. «Кто ты, белый человек? Что ты делаешь в нашей стране?» Кажется, мой китайский был не слишком убедительным. По моей речи он понял, что я не из этих мест. «Я всего лишь гость и не сделал ничего плохого», — ответил я. «Если ты гость, то почему принес с собой боль и смерть?» Китаец посмотрел мне за спину, прямо на оставшийся от взрыва огненный столб. Я уже собирался сказать, что не имею к этому никакого отношения, но тут же по исходящей от азиатов магической вибрации понял, что отмазаться у меня не выйдет. «Драконы, вас всех раздери!» Тихо выругался я себе под нос по-русски. Ругаться в самом деле было отчего. Отправив Кыша избавиться от артефактов лидера, для поддержания нашей с ним связи я использовал собственную энергию. И сейчас меня и место взрыва соединяла тонкая и едва заметная энергетическая нить. В обычной ситуации я бы об этом даже не задумался. Одаренный среднего или даже высшего ранга такую мелочь даже не увидит. Но этот китаец, да и вообще весь их отряд, каким-то образом видел ее так же четко, как и я. А я, между прочим, великий следопыт, пусть и на начальном этапе развития. Приглядевшись к ним, я понял, в чем дело. Эти парни, все до одного, использовали силу совсем не так, как привычные мне одаренные. Наверное, благодаря этому они способны видеть то, что остальные упускают. И что-то мне подсказывает, что это далеко не единственная неожиданность. Произошло недоразумение. Я миролюбиво развел руками и оборвал энергетическую связь. Парни, я тут ни при чем, я просто турист. Предлагаю мирно разойтись по своим делам. Я сделал шаг, и по их посохам тут же пробежали магические искры. Ты никуда не пойдешь, белый человек. Седой азиат покачал головой. Ты нарушил наши законы и проследуешь с нами к императору. Все мои предположения подтвердились. Эти парни, не какие-то местные энтузиасты, а вполне себе обученный боевой отряд. Они прибыли на место взрыва, отследили энергетический след и нашли нас с черепахом. Думаю, для них это было несложно. Все-таки на фоне местных мы с питомцем нехило так выделялись. Сдаваться им, что бы там ни говорил Кыш, в мои планы не входило. Я напряг память, вспоминая все, что знал про Азиатскую империю. Она образовалась чуть больше сотни лет назад, объединив под собой Китай, Японию и Корею. Разумеется, не просто так, а в результате кровопролитной войны, длившейся не одно десятилетие. Сейчас распри внутри страны утихли. Страна обрела невероятное могущество, а восседающий в Пекине император считался одним из самых могущественных одаренных в мире, и по совместительству носил титул повелителя Азии. Собственно, с этим, учитывая его влияние, сложно было не согласиться. Отношения с Российской империей были напряженными. Страны долгие годы с переменным успехом сражались друг против друга, но в конечном итоге пришли к миру и сейчас сохраняли шаткий нейтралитет. Если меня под стражей доставят в императорский дворец, то это будет международный скандал, а, возможно, начало новой войны. Да я даже не смогу объяснить, как попал на территорию страны. То есть мы не сдаемся, уточнил Кыш, подслушивающий мои мысли. Все верно, хвостатый, но и драться тоже не будем, не в той я форме. Да и китайцы ни в чем не виноваты. Я оглядел обоих питомцев. Парни, нужно сработать без ошибок, ничего нереального, но действовать нужно быстро. Питомцы выслушали мои предложения и одновременно кивнули. Так что к тому моменту, когда седой китаец легко ткнул меня концом своей боевой палки, мы были готовы. Я тут же направил ему ответный поток энергии. Посох взорвался в его руках. Седого и двоих его парней отбросило в сторону. Остальные бросились в атаку, но черепах кинулся им наперерез. Один удар лапой по земле, и они отшатнулись в сторону, уходя из-под его энергетического импульса. Ну а дальше из воздуха вырвался Кыш. В глазах азиатов мелькнуло восхищение. Еще бы, в этой стране дракон – самое настоящее священное животное. Их здесь буквально боготворят. Впрочем, сомневаюсь, что они часто их видят, особенно покрытых длинной шерстью. Но любоваться Кышем им пришлось недолго. «Забудьте все, что видели», – прорычал дракон, используя ментальную магию. Обычно для работы с чужим сознанием Кышу требовалось куда больше времени, но сейчас воздействие требовалось совсем простое. К тому же я продолжал снабжать его энергией, что также заметно ускорило процесс. Так что ментальное воздействие было быстрым и массовым. Глаза у азиатов стали пустыми. Они на несколько секунд впали в транс. Я воспользовался этим и нырнул в тень. Они на меня больше не смотрели, и я благополучно скрылся в бесконечных пекинских переулках. Куда разумнее было бы нырнуть обратно в дверь, которая была от меня в считанных метрах, но выброс ее энергии они бы наверняка заметили. К тому же у меня на это не было сил. К слову, сил не было вообще ни на что. Я должен был рухнуть еще после перемещения. Удивительно, что я вообще сумел как-то поддерживать Кыша энергией, а потом еще и скрыться в тени. С трудом переставляя ноги, я на ходу поглотил небольшую реликвию. Стало лучше, но этого было мало. Срочно нужно подкрепиться. Никто из питомцев не возражал. Я двинулся, ориентируясь на непривычный аппетитный запах. Спустя несколько метров на соседней улице я обнаружил небольшой рынок с кучей палаток, в которых готовили самую разную китайскую вкусноту. Следопыт, я хочу все и сразу. Вот с этим, хвостатый, не будет никаких проблем. Я сам не понял, как набрал целую охапку какой-то непривычной еды. Рыба, курица, какие-то пельмени с овощами, осьминоги. Честно, я вообще не разбирался, что к чему. Просто раздал торговцам несколько мелких реликвий и с голодным блеском в глазах налетел на еду. К слову, Подкормить кыша и даже разборчивого черепаха я тоже не забыл. Подкрепившись, я отследил нужные энергетические колебания и нашел ближайшую дверь. Проколол ладонь кинжалом и нырнул в раскрывшийся передо мной коридор. Несколько шагов, и я вышел из двери неподалеку от банного комплекса. Несмотря на все мои приключения, с момента, когда я оттуда вышел, прошло всего несколько часов. Так что все парни должны быть там. Я оказался прав. На пороге меня встречал Семен Бородач. Лицо у него было мрачное и красное от злости. А во, насколько я знаю, Семен злится только в брешах и на поле боя. Вывести его из себя в мирное время – задача не из легких. «Что-то случилось?» – спросил я его. «А да, Максим, случилось. Кажется, без тебя не обойтись». Глава 15. «Так, ну а теперь объясни, что у вас тут происходит?» Когда я оставлял Бородача и остальных, ситуация была относительно понятная. Все атаковавшие нас бойцы лидера были перебиты, а те, до кого не дотянулись я и остальные парни, умерли, приняв яд. Одним словом, целая куча трупов. Ну и, конечно, взорванный сарай и оставшийся на его месте приличных размеров кратер. За время моего отсутствия трупы успели убрать, а сгоревший сарай накрыли маскирующими чарами. Люди в банном комплексе вели себя как обычно, ели и купались, как будто ничего и не произошло. Собственно, они наверняка ничего не знали. Управляющий был тем еще жучарой, но, очевидно, ума придумать адекватную версию, объясняющую крики и взрыв, ему все-таки хватило. Так что происходит? Бородач хмыкнул. «Сейчас сам поймешь». Он махнул рукой, предлагая следовать за ним. Мы вошли во внутренние помещения, поднялись на этаж для сотрудников и зашли в приемную. Судя по количеству золота, картины настоящих драгоценных камней, мы направлялись в кабинет владельцев банного комплекса. Стоило мне переступить порог, как ко мне бросился перепуганный управляющий. «Максим Юрьевич, прошу вас, не убивайте сразу, дай объясниться», — прокричал он, глубоко кланяясь. Я перевел на Бородача непонимающий взгляд. Семен хмыкнул в бороду, глаза у него были хитрые и веселые. Похоже, что парни без меня что-то знатно учудили. И, кажется, я начинал понимать, что именно так и что они про меня рассказали. Ухмыльнувшись, спросил я управляющего всю правду. Он все так же продолжал кланяться. «Что у вас горячий нрав и крепкая рука, что вы в брешах не знаете пощады, и что мне сильно повезло, раз вы со мной прямо на месте не разобрались». Бедолага был заметно напуган. Когда я видел его в последний раз, он все-таки был намного смелее. Даже, кажется, пытался качать права. «Так вот, что вы про меня людям рассказываете?» Я посмотрел на Бородача. Тот больше не пытался прятать ухмылку в бороду и откровенно улыбался. «Если что, Максим, это не я. Мы вызвали владельцев на разговор. Они приехали, но поначалу не поняли, кто перед ними. Попытались выпендриваться. Дед и не выдержал. Рассказал им про тебя. И немного приукрасил в своем стиле. Ну ты понимаешь. А да, могу представить, что у деда язык без костей. Я знал, он мог болтать в любой обстановке и на любые темы, даже посреди кровавой битвы в бреши. Ну и, конечно, он обожал приврать. Я представил, что он мог про меня рассказать, что я, образно выражаясь, на завтрак линчую мантикор, на обед крошу химер, а ужинаю драконами. И параллельно, когда есть свободное время, расправляюсь с каждым, кто косо на меня посмотрит.